и пошел за это на вечную каторгу. Бежал с нее, чтобы на могиле у любимой горе свое страшное высказать. Как не сдержанно в гневе поднялась рука у него, и рассудок на мгновение затуманился. Но поймали его на пути, вернули. Он снова бежал, и снова его поймали. Так 8 раз за 35 лет. Постепенно опустился вовсе, огрубел мужик. Старое давно забылось, а побеги стали для него привычкой. «По суду убийца я, верно», — нахмурился Павел. «А засудили меня только бы засудить. Спасал я человека, чуть сам не погиб. И все равно вот на каторгу, как душегуба. А Павел Бурмакин душегубом не был и никогда не будет. И на человека подло рука у него не подымется». «Это ты мне говоришь?» — выставил нижнюю челюсть вперед Середа. «И тебе», — отрезал Павел. «Ах ты, паршивец!» — не имея от изумления прошипел Середа. «Я ж тебе сейчас глотку вырву». И пошел к Павлу, расталкивая ногами сидевших на полу арестантов. Ему никто не помешал. Одни его боялись, другие ждали с любопытством, чем кончится неравный поединок. Пробравшись вплотную к подстилке Павла, Середа с тупой злобой уставился на него. Павел сидел неподвижно, не дрогнув бровью. На лбу, нехорошим блеском, маслилась испарина. Часа 2 тому назад он дрожал в сильнейшем ознобе, а сейчас жар крупными волнами разливался по телу. Середа, стиснув кулаки, помедлил. «Нет», — сказал он, харкнув на пол. «Дохлятиной руки марать не стану. В Зерентуй вместе пойдем. А живешь, тогда там прикончу. Середа обиды не прощает, так и знай». И, задевая за нары, пошел обратно. Павел проводил его равнодушным взглядом. Как-то сразу разговоры оборвались, арестанты разошлись по своим местам. И только к вечеру стали снова подсаживаться друг к другу. С тоской вспоминали о семьях, о детях, о женах, говорили о них как о самом дорогом и навсегда потерянном. Другие рассказывали сальные истории о женщинах, словно пытаясь этим заглушить горечь утраты семьи. Бурмакин молчал, сосредоточенно думая о чем-то далеком. Вдруг он заговорил медленно, будто сам с собой. «Да... Да был с одним парнем такой случай. Парнишка вовсе молоденький. Про девок или баб путем еще не понимал, хотя и приходилось ему от мужиков похабщину всякую слушать. Говорят мужики всякую всячину, смеются, друг дружку подправляют, кто пуще приврет. Он слушает, а сердцем досадует. Обидно ему, что... По речам мужичьим баба выходит вроде какой-то поганой. Говорят про ее срамоту, плюются, а у самих как смолье глаза горят. Отойдет, бывало, парнишка один, подумает, и лицо, и речь, и суждение у баб все такое же, как и у мужиков. Только и разница, что баба ребят рожает, и для нее это мука. Так ведь неплохое это дело, ребят рожать. Видно, Господом ей так положено. И мужики-то ведь все от баб родились. А за что же все-таки ее принижают? Не выдержал он. Спросил одного старика. На слова первый похабник был. Но мужик куда умный. Так тот посмотрел на парнишку, засмеялся и говорит. Эти сказки про баб, может... За 1000 лет до нас сложены, и по закону Божьему жена — раба своего мужа, тварь подневольная. Так что тебе, сопля, зря об этом думать и не надо. Подрастешь — сам узнаешь, правильно ли сказки эти. Конечно, иная баба и не глупее мужика, и в работе ловкая, и о доме заботливая, и в любви не обманчивая. Ну а с другой... да прежде чем радость узнаешь, сколько горя перенесешь.